Глава 18. «Гулять так по полной программе», — объявила Катерина Андреевна, когда мы очутились на 5-м этаже торгового центра, забитом забегаловками. «Не нравятся мне эти американские котлеты с булками из ваты и пластмассовыми овощами». «Тут есть китайская еда», — подсказала я. «Фу», — скривилась пенсионерка. «Зачем нам в Москве их лапша из бамбука или рисовые котлеты с сырой рыбой?» «Суши — изобретение японцев», — рискнула я возразить. «Ну и пусть они в своем Токио водоросли жуют, а я хочу нашей, российской еды», — возвестила Катерина Андреевна и поманила меня рукой. «Пошли, есть в вертепе исключение. Правда, там дороже, чем в капище иностранных закусок, зато пища нормальная». Я молча двинулась за Золотаревой. Даже если она приведет меня в пещеру, где мне самой придется жарить на костре лепешки, я безропотно возьму сковородку. Не терпится выяснить, что знает о Джулии Катерина Андреевна. Кафе, куда мы в конце концов попали, сильно смахивало на студенческую столовую и, похоже, не пользовалось популярностью. Кроме нас, в небольшом зале не было ни единого посетителя. Старушка подошла к меню, висящему на стене. «Глупые люди едят не весь что, а вот читай, прекрасные блюда». Продолжая нахваливать ассортимент, она схватила поднос, поставила его на железные полозья и сказала тетке горой, возвышающейся над здоровенными кастрюлями с противоположной стороны стойки. «Куриный бульон с фрикадельками, шницель, на гарнир лапшу, ватрушку и кофе с молоком». «А вам чего?» — прогудила раздатчица, сердито глядя на меня. Я подвинула липкий поднос из пластика и сделала заказ. «Бифстроганов с пюре плюс компот». Столовые приборы в заведении оказались из мягкого алюминия. За хлеб потребовали отдельную плату. В роли салфеток выступали крохотные прозрачные треугольники, засунутые в ребристую жестяную вазочку. Компот подавали в граненых стаканах. В светло-желтой жидкости плавали тонюсенький ломтик яблока, две изюминки и ошметки переваренного чернослива. А когда я увидела местную уборщицу, бабу неопределенных лет с опухшим лицом и отросшей химией, то чуть не зарыдала от умиления. Ну, просто дыра во времени. Провалившись в нее, я очутилась в столовке своего вуза. Там были точь-в-точь такие гнутые вилки-ложки, несъедобный бифстроганов в подозрительной на вид подливке и компот, более смахивающий на воду, в которой повариха перед тем, как унести их к себе домой, помыла сухофрукты. Но главное — техничка. Грозная с похмелья, вместо передника у нее кусок оторванной занавески, в качестве тряпки, которая красавица нехотя трет голубой пластик колченогих столиков, обрывок посеревшего от грязи вафельного полотенца. А чайник, из которого Катерине Андреевне наплескали в чашку светло-бежевый напиток, гордо названный кофе по-венски. Его хочется обнять как родного. Эмалированный, местами оббитый, с черной ручкой и длинным изогнутым на манер лебединой шеи носиком. Он явился словно из моего детства. «Очень вкусно», — одобрила Катерина Андреевна суп. Я попыталась разжевать кусочек мяса, поняла, что он отрезан от зверя под названием резиновый коврик, отхлебнула из стакана желтоватой водички и спросила. «Почему вы считаете Джули троллем?» Старушка схватила вазочку. «Это что?» «Салфетки», — ответила я. «И с чего ты так решила?» — хмыкнула она. «Ну, это салфетки», — протянула я. «Бумажные, видно же». «А Джулия — натуральный тролль», — отрезала Катерина Андреевна. «Тоже сразу видно». Я собралась задать следующий вопрос, но подруга Крыловой заговорила сама. Мне оставалось лишь слушать ее. Николай и Юля мечтали иметь детей. Девочку, похожую на папу, и мальчика, копию мамы. Еще нерожденным малышам были выбраны имена Джулия и Роберт. Раисе Демьяновне и Екатерине Андреевне, которая не имела собственной семьи и считалась в доме подруги кем-то вроде родной тети, эти имена категорически не нравились. «Вот выдумали», — кипела Золотарева. «Собачьи клички. У моей соседки есть пуделек Джулька». «Юля, по-английски Джулия», — терпеливо объяснял Коля. «Девочку мы решили назвать в честь мамы, а сынка в честь нашего любимого поэта Роберта Рождественского. Надеюсь, мальчик вырастет таким же талантливым и порядочным человеком». «И у Шекспира есть Джульетта», — напомнила Юлия. «Она плохо закончила», — испугалась Раиса. «Нехорошо девочку именовать как самоубийцу». «Ваня и Маша», — настаивала Катерина Андреевна, — «лучше всего». Бабушки спорили, а дети у супругов все не получались. В конце концов, они отправились к врачам, прошли обследование и узнали, что бесплоден Николай. Пережив шок, муж с женой приняли решение взять ребенка из приюта, и спустя полгода в доме появилась новорожденная Джулия. И Крыловы, и названная тетя Катерина полюбили малышку всей душой. Милый, веселый, здоровый, шаловливый, умный ребенок. В 4 года Джулия научилась читать, она хорошо рисовала, обладала музыкальным слухом. Золотарева звала девочку «Колокольчик». Голосок Жуленьки разлетался по всей квартире и действительно был похож на звон серебряного колокольчика. Конечно, воспитывать ребенка нелегко, но Жуленька доставляла родным только радость. Катерина Андреевна иногда думала, ну что за женщина бросила малышку в роддоме? Вспоминает ли она дочь, которая оказалась прекрасным, талантливым созданием? Счастье закончилось внезапно. Погожим майским днем Раиса Демьяновна повела Жуленьку в парк, правда, в то утро у старшей Крыловой неожиданно заболело колено, да так сильно, что она уже собралась отменить прогулку с внучкой, но в полдень малышка влетела к ней в комнату и весело прочирикала. «Бабуленька, мы с Розой готовы. Она очень хочет в парк. Ты купишь нам мороженое?» Розой девочка звала свою любимую куклу. Раиса Демьяновна решила перетерпеть боль, ей не хотелось расстраивать девочку. Бабушка взяла Жуленьку за руку, и они медленно двинулись по улице. Минут через 5 нога заныла нестерпимо, и Раиса сказала девочке: «Постой спокойно возле аптеки, я куплю анальгин и вернусь». «Ба, я с тобой!» – запрыгала Жуленька. «Розе нужен бинт!» «Нет», — ответила бабушка, — «в аптеку заходят больные, они кашляют, чихают, еще заразишься. Не отходи от крыльца, ни с кем не разговаривай». Жуленька кивнула, она была послушной девочкой. Раиса думала, что малышка никуда не денется, да и отсутствовала она от силы 5-7 минут. Но когда Крылова вышла, перед входом в аптеку уже собралась толпа. Пока она приобретала лекарства, на тротуар выехал пьяный шофер и задавил ребенка насмерть. С тех пор не прошло дня, чтобы Раиса Демьяновна не сказала себе: «Одна я виновата, мне следовало в тот день остаться дома или взять девочку в аптеку. Смерть малышки на моей совести». Юлия и Николай тяжело переживали кончину дочери, но безустанно повторяли Раисе: «Ты ни при чем, это судьба. А значит, Жуленьке на роду было написано умереть в детстве». Примерно те же слова произнес и батюшка после отпевания в церкви. «На все Божья воля, нельзя с ней спорить. Надо не горевать, а радоваться. Джулия стала ангелом у престола Господнего, ей дарована счастливая вечная жизнь в раю». Но у Раисы Демьяновны не хватало вер, чтобы воспринять речи священника. Она безостановочно плакала, ругала себя, разговаривала с фотографиями внучки, просила у нее прощения и в конце концов угодила в больницу. Пару лет Крыловы пытались жить без ребенка, а потом привели в дом другую девочку. Золотарева отлично помнила день, когда впервые увидела нового приемыша. «Тетя Катя, смотрите, кто теперь у нас живет!» — слишком радостным голосом сообщил Николай, когда она пришла к Крыловым. «Это Джуленька!» Катерина Андреевна шагнула к девочке и чуть не заорала. «И это они называют Джуленькой?» Нижнюю часть лица ребенка бороздили уродливые шрамы. Одна щека казалась толще другой, верхняя губа напоминала ткань, стянутую неловким портным в узел. Раиса Демьяновна не издала ни звука. «Джуленька пока плохо говорит», — пояснил Коля, — «но мы научимся, да, мое солнышко?» Он нежно погладил малышку по волосам, а та резко дернула головой и издала странный нечленораздельный звук. Золотаревой стало страшно, ей хотелось сказать Юлии и Николаю: «А вы с ума сошли? Кого в дом привели? Как посмели дать уродине имя Жуленьки?» Но она сделала над собой усилие и проглотила злые слова. Несколько дней она не заглядывала к подруге, но потом, с трудом пересилив себя, пришла и застала Раису в момент, когда та пыталась накормить Джулию обедом. «Ложечкой ешь», — нежно говорила старшая Крылова, — «не пальчиками». Девочка зарычала, рукой схватила с тарелки котлету и целиком запихнула ее в рот. «Маугли!» — не выдержала Катерина. Раиса печально посмотрела на подругу. «Джулию очень обижали. Нам придется многое наверстывать. Мой долг — помочь девочке преодолеть все трудности роста». Приемыш вскочила, с силой пнула гостью по ноге и убежала. Золотарева вскрикнула от боли. «С ума сойти, она еще и агрессивная!» 5 лет мучений озлобит даже святого», — оправдывала малышку Раиса Демьяновна. «Зачем они взяли такую? ляпнула Катерина Андреевна. «Можно было найти нормального младенца. Легче воспитывать, чем корректировать педагогические упущения». «В память о Жуленьке», — тихо произнесла подруга. «Юля и Коля специально отобрали самую несчастную и никому не нужную малышку, которую точно никто не удочерит. Ради Жуленьки мы хотим ей помочь, дать нормальную жизнь, образование». «А лицо?» «Сделаем операцию», — откликнулась Крылова. «Исправим внешность». «В память о Жуленьке», — протянула Золотарева. И услышала признание Раисы. «Я обязана искупить вину», — Катерина Андреевна возмутилась. «Получается, новая Джулия — твое наказание?» «Нет, нет!» — яростно возразила Раиса Демьяновна. «Я хочу сделать бедного ребенка счастливым». Шли годы, приемная девочка взрослела, и Катерина видела. Нет в ней ни таланта, ни ласковости, ни обаяния безвременно ушедшего колокольчика. Родители тратили большие деньги на репетиторов, но ума у Джулии не прибавлялось. Читать девочка не любила, рисованием не увлекалась, к музыке была равнодушна. Чего только не придумывала Раиса Демьяновна, чтобы найти у внучки проблеск какого-нибудь таланта. Она записывала Джулию в спортивные секции, разные студии, водила в театр, консерваторию, но все было зря. На уродливом лице Джулии отражалась лишь скука. Другие дети радовались, смеялись, хлопали в ладоши, а девочка говорила бабушке. «Когда это закончится, мы уйдем, да?» Трудно было и в школе, друзей девочка не имела, и дело не в страшненьком личике, которое, в конце концов, после множества операций стало выглядеть почти прилично, а в характере. Джулию не любили за мрачность, вредность и плаксивость. Она не была звездой школьных мероприятий и примой спектаклей, зато профессионально закатывала истерики, причем по любому поводу. Вот, скажем, такой пример. Джулию случайно толкнули на перемене. Любая другая девочка после падения вскакивала, догоняла обидчика и дубасила его кулаками. Или неслась жаловаться классной руководительнице. Джулия поступала иначе. Она оставалась сидеть на полу и орала. «Конечно, я уродливая жаба. Наступите на меня и раздавите. Мое лицо похоже на плевательницу. Харкните в него!» Смущенный одноклассник протягивал девочке руку и говорил. «Прости, я не хотел». Но Джулия продолжала. «Так мне и надо. Я огрызок. Обмылок!» Затем падала навзничь и начинала кричать. «Жаль, что ты не убил меня. Жаль, жаль. Попробуй еще раз». Неудивительно, что дети не хотели даже приближаться к ней. Джулия охотно устраивала скандалы, также бабушке, маме и папе. Если какая-то из ее просьб оказывалась невыполненной, допустим, ей не купили очередную куклу, девочка заводила привычную песню. «Так мне и надо, уродки!» «Джуленька, успокойся!» — кидалась к ней Раиса Демьяновна. Далее диалог несся по накатанной колее. «Чудовищу не нужны игрушки!» «Солнышко, не волнуйся, сейчас куплю тебе куколку!» «Нет, спасибо, уроды недостойны подарков!» «Джуленька, извини, просто перед зарплатой денег мало, я хотела сэкономить!» «Конечно, зачем последние рубли на страшилище тратить?» «Уже бегу в кассу!» «Не надо!» «На, Джуленька, возьми, вот она!» Игрушка летела на пол под истерический вопль. «Нет, не хочу из жалости к уродине купленного, нет!» Джулия принималась рыдать, падала, билась в конвульсиях, к ней вызывали доктора. Катерина Андреевна понимала, наглая девчонка нащупала педаль, нажимая на которую можно манипулировать родными. «Не иди у нахалки на поводу», — советовала она Раисе. «Нельзя исполнять все ее капризы. Скажи девчонке категорично «нет» и не нарушай свое слово». «Джуленька очень эмоциональна», — вздыхала подруга. «Я нанесу ей психологическую травму, а я хочу избавить девочку от страданий». «Таким образом ты создаешь огромную проблему», — возражала Золотарева. Крылова опускала голову, слов «я виновата перед Джуленькой, девочка умерла из-за моей невнимательности, и теперь в память о ней я обязана помочь Джулии», она более не произносила, но они как бы витали в воздухе. На беду Раиса Демьяновна была довольно религиозна, ходила в церковь, и один батюшка, отнюдь небольшого ума человек, как-то заявил прихожанке. «Если хотите загладить свою вину перед умершим ребенком, приголубьте приемную девочку, та ваше послушание». И Раиса твердо убедила себя, чтобы искупить свой грех, она обязана служить Джулии, терпеть все ее выходки и молча глотать обиды от приемной внучки.